К прорабской они подошли четверть первого. «Я велела в 12», — недовольно сказала женщина. «Товарищ заболел», — забормотал Глеб. «Навещали». Не слушая, женщина внимательно рассматривала их. «А этот пьяница?» — она кивнула на Глеба. «Ага», — радостно подтвердил Глеб. «Внимательная какая женщина! Другие глядят, глядят, а...» Но она уже отвернулась. «Бригадир, тебя как зовут?» «Василий». «Вот что, Василий, я прораб в совхозе, 40 километров отсюда. Мне срочно нужен коровник, капитальный ремонт». «Как раз по уму вам». «Залазьте», — показала она на грузовик. «На месте потолкуем, сейчас время нет. Один в кабину». Она пошла к машине и вдруг обернулась. Шепот за ее спиной прекратился. 36. Зинаида Анатольевна Русакова. Кто в кабину?» Она открыла дверь с водительской стороны. «Быстро!» В жаркую кабину никто не спешил. Глеб кинул рюкзак в кузов, ружье взял с собой. «Куда едем? Чего едем?» Билов развел руками. Васька взглянул на него. Билов затих и молча вскарабкался в кузов. «Погляди, сели?» Зинаида Анатольевна завела мотор. Глеб высунулся. «Вроде все сидят временно». «Как это временно? Пусть на рубероид сядут, и все». Она посигналила. Из вагончика вышел Кореев, помахал ей рукой. «Спасибо, Рафик!» — крикнула женщина и включила передачу. «Я тоже это могу», — сказал Глеб, глядя, как уверенно она ведет машину. «Прав нету». «За пьянку отняли?» — без особого интереса спросила Зинаида Анатольевна. «Шофер?» «Нет, я это... хотел сказать. У меня машина тоже есть. Нива, цвета коррида». Зинаида Анатольевна недоверчиво взглянула на него. «Откуда ж ты машину взял?» «Мать с теткой купили». Глеб закурил. «Раньше, думал, на охоту на ней ездить буду, а теперь она мне вроде как и не надо». «Ты что ж, охотник?» Зинаида Анатольевна кивнула на ружье. «Да так, вот берданочку, мало ли, уточки». «Тебя как зовут-то?» «Богдышев Глеб Федорович». «И когда ж тебя в последний раз Глебом Федоровичем величали?» «Давно», — простодушно ответил Глеб. «Лет 5 назад, даже 6, когда в министерстве работал». «И кем же ты там работал, Глеб Федорович?» «Начальником отдела информации». «Ух ты! Ладно, хоть не министром». «Не, министром там Василий Спиридоныч, отцов товарищ. Я ему помог один раз». «Ты чего лепишь?» Зинаида Анатольевна даже сбавила газ. «Министр, помог». «Василий Спиридоныч в Алжире с отцом работал. Чего?» – удивился Глеб. «Да, а у Спиридоныча министр-товарищ в смежной отрасли. Очень непослушный. Они со Спиридонычем зацепились и воюют 100 лет. А у меня в фитиле, ребята. Я его протащил. Спиридоныч потом матери Волгу предлагал без очереди через министерство. А я Ниву хотел или козла. Козла не было. Пришлось Ниву цвета коррида». «Я слышала, и в городе не продают». «Ее не в Москве брали, в Ногинске. У меня там тетка ветеринаром заслуженным. А она потом на меня переписала. Она в курятнике». «Тетка? Нива. Ее уж куры всю загадили, и пацаны детали поснимали». «Разукомплектовали?» — усмехнулась Зинаида Анатольевна. «Ага. Теперь новую надо покупать. Та уж морально устарела». «Чудной ты», — сказала Зинаида Анатольевна. «А куда-то мы приехали?» — Глеб завертел головой по сторонам. «Говорили, совхоз». «В Бузбулак заехали. Сына возьму». «Какого сына?» «Своего. Какого же еще? Он тут у свекрови летом». «Времени ему сколько?» «Времени?» — усмехнулась она. 12 лет. Еще второй есть. В политехническом учится в Алма-Ате». Машина заскакала по пыльным колдобинам, а Зинаида Анатольевна умолкла. «Приехали», — сказала она, остановив машину в тени дома. «Здесь подождите полчасика». «Полчасика? Вы мне это», — замялся Глеб. «Рубля полтора денег временно не дадите? Курево куплю пока. У Васьки просить не хочется». Она внимательно посмотрела на него и достала из сумки 2 рубля. «Магазин вон там, за углом». «Куда она?» – крикнул из кузова Васька, проводив ее взглядом. «За сыном, полчаса ждать велела». «А ты куда намылился?» «Курить куплю». «Так у тебя ж не гроша». «Есть временно». Глеб протянул продавщице деньги, замешкался. С одной стороны, примы бы пачек 10, с другой – портвейн хороший. Его перебили. Рука с татуированными пальцами 1958 совала продавщице жеваную 10. «Послушай, это...» – Глеб обернулся. «Молодой такой, а лезешь». «Тебе не к спеху, подождешь. Не понял? За 4.12 дай 2. «Я с этим не согласен временно». Глеб решительно повернулся к продавщице. «Примы». Продавщица брезгливо отмахнула татуированные пальцы с 10. Взяла деньги Глеба. Глеб рассовывал сигареты по карманам и вышел из магазина. «Эй, отец!» Глеб обернулся. Невежливый из магазина махал ему. Глеб завернул во двор. Махавший с товарищем топали сзади. Глеб перешагнул через лавочку и обернулся к погоне. Первый, 1958, закинул ногу на лавочку. «Сейчас ты у меня попрыгаешь, сука лысая!» сказал и, взмахнув руками, отпал на землю. Товарищ наклонился над ним и обалдело поглядел на Глеба. «Куда он тебя, Валек?» Валек тихо мычал. «Это, мол, чего скажу?» Участливо начал Глеб. «Когда вот один хулиганит, так и подраться можно. А если двое вас или много, там некогда. Разок надо покрепче, как вот Вальку твоему сейчас. Он и вздохнуть временно долго не наладится». К машине он потрусил, но уже не прежним маршрутом. Подальше, мало ли как карты лягут. Вдруг оклемаются и побегут догонять, хотя и не должны бы. Глеб обернулся. Ударенный с товарищем тихо шли в противоположную сторону. «Дуди, Жбилов, дуди», — благодушно сказал Глеб. «И правильно, чистый заклинатель. Зинаида Анатольевна не выходила?» «Должно кушает временно». «И этот тут». Как старого знакомого приветствовал он осла, лежащего в пыли перед колесами машины. «Ну, лежи, лежи». Билов вынул из рыжей бороды флейту, посмотрел на Глеба и снова засунул флейту в бороду. Лежащий под кустом Юля, чтоб меньше слышать, натянул на уши свою вязаную шапочку. Из почты вышел Васька. Билов отложил флейту. «Люсеньке телеграмму слал временно», — пронудил Глеб. «Гормон в тебе играет». «Папаша где-то в этих местах хаживал», — сказал Билов. Васька поглядел на Билова. Билов сидел на солнцепеке голый по пояс, толстый, залитый грязным потом. Худел и загорал одновременно. «Подъем!» – негромко скомандовал Васька. «Прораб идет!» «Поедешь в кузове, понял?» Он подтолкнул Глеба к машине. В кабине рядом с Зинаидой Анатольевной сидел мальчик лет 12. «Я тогда в кузов?» – засуетился Васька. «Сиди, места хватит», – сказала женщина. «А чего, Глеб?» «Наверх захотел проветриться. Сынок ваш?» «Саша», – кивнула Зинаида Анатольевна. «А меня Васей зовут». Он протянул мальчику руку. «Дядей Васей», – поправила женщина и со скрежетом включила передачу. «Осла не задавите временно», – донеслось из кузова. Васька кашлянул, достал сигареты, щелкнул по пачке. Сигарета выскочила и свесилась наполовину. Васька протянул пачку Зинаиде Анатольевне. «Не курю. Какой ты вежливый, не то что Глеб. Не захотел в кабине ехать». Она насмешливо посмотрела на Васю. «Да он у нас вообще...» Васька поморщился и махнул рукой. «Чего вообще? Он мне тут рассказывал, и в министерстве он работал, и машина у него есть». «Это-то да», – неохотно подтвердил Васька. «И машина, и министерство. Лучше бы рассказал, как он оттуда смотался. Фокус был еще тот. У них фотограф работал. Познакомил Глеба с товарищем своим, геофизиком. Геофизик в пустыню ехал. Ну и позвал Глеба поохотиться. А тот раз заявление об уходе. Рабочим в экспедицию оформился. Мать чуть не окочурилась. Да он и в институте чумовой был. Мы с ним вместе учились». «Работаете тоже вместе?» «С кем? С Глебом?» Васька хмыкнул. «Да он нигде не работает». «А на что живет?» «Мать кормит». «Тунеядец выходит, а мне показалось, семья-то у него есть. У Глеба семья, жена была когда-то. Далеко еще?» – спросил Васька, переводя разговор на другую тему. «Сейчас приедем», –